Николай Рубцов. Привет, Россия. Привет, Россия, родина моя. Как под твоей мне радостно листвою. И пения нет, но ясно слышу я незримых певчих пенье хоровое. Как будто ветер гнал меня по ней, по всей земле, по селам и столицам. Я сильный был, но ветер был сильней, и я нигде не мог остановиться. Привет, Россия, родина моя. Сильнее бурь, сильнее всякой воли, любовь к твоим авинам у жнивья, любовь к тебе, изба в лазурном поле. За все хоромы я не отдаю свой низкий дом с крапивой под оконцем. Как миротворно в горницу мою по вечерам закатывало солнце, как весь простор небесный и земной дышал в оконце счастьем и покоем, и достославный веял стариной и ликовал под ливнями и зноем.